Часть шестая. Пламя борьбы. Глава 36. Престонпанская битва. Шотландия, сентябрь 1745 года. После четырехдневного марша мы достигли вершины холма возле Колдера. У подножия холма простиралась болотистая равнина, поросшая вереском, но мы разбили лагерь повыше, под кронами деревьев. Два небольших ручья проложили свои русла по скалистому склону холма. Близость воды и бодрящий воздух ранней осени создавали атмосферу скорее пикника, нежели военного похода. Но было 17 сентября, и если мои отрывочные сведения о якобитских восстаниях были верны, то война начнется через несколько дней. «Повтори, Саксоночка», — сотый раз просил меня Джейми, пока мы пробирались по извилистым горным тропам и грязным дорогам. Я ехала верхом на доносе, а Джейми шел рядом. Но тут я спешилась и пошла рядом с ним, чтобы нам было удобнее беседовать. И хотя у нас с доносом установилось полное взаимопонимание, это была лошадь, требовавшая постоянно нашего внимания. Особенно ему нравилось сбрасывать зазевавшегося седока, ступив под низко расположенные ветки деревьев. «Я уже говорила тебе и не раз, что мне известно только это», — сказала я. «В учебниках по истории и якобитским восстаниям отведено немного места, да и я тогда не особенно этим интересовалась. Я знаю только одно, что битва состоялась, то есть, что она произойдет близ города Престон, и поэтому она называется Престонпанской битвой». Хотя шотландцы называли ее, то есть называют, битвой при Глэдсмуире, потому что, согласно предсказанию, вернувшийся король должен был одержать победу над Глэдсмуиром. Бог его знает, где находится этот самый Глэдсмуир и существует ли он вообще. Ясно. А что дальше? Я наморщила лоб, стараясь припомнить все читанное когда-то до последнего слова. Мысленно я воссоздала в памяти сведения, почерпнутые из пожелтевшей от времени книжицы «История Англии для детей», прочитанной мною при тусклом свете керосиновой лампы в глинобитной хижине где-то в Персии. Мысленно листая эти полузабытые страницы, я дошла до того места, где речь шла о втором якобитском восстании, известном в истории под лаконичным названием 45. Все сведения о якобитах умещались на двух страницах, а битве, в которой мы готовились принять участие, был посвящен всего один небольшой абзац. «Шотландцы победят», — уверенным тоном добавила я. «Весьма существенная деталь», — с некоторой иронией заметил он, «но хотелось бы знать чуточку подробнее». «Если ты хочешь знать подробности, обратись к предсказателю», — отрезала я, но тут же смягчилась. «Извини меня. Дело в том, что я больше ничего не знаю». «Понятно». Он взял меня за руку и, нежно стиснув ее, улыбнулся. «Не мучайся, Саксоночка. Ты не можешь сообщить мне больше, чем знаешь, но расскажи мне все еще раз». «Хорошо». Я ответила таким же нежным жестом, и мы пошли дальше, рука в руке. «Это была замечательная победа». Снова начала я, читая страницы по памяти, потому что якобиты значительно превосходили своих врагов по численности. Они напали врасплох на армию генерала Коупа одновременно с восходом солнца, я это прекрасно помнила, и началось беспорядочное бегство. Англичане понесли серьезные потери, исчисляемые сотнями погибших, а у якобитов погибло совсем немного, только 30 человек. Джейми обернулся и посмотрел назад на беспорядочную вереницу своих соплеменников из Лалеброха. Они шли небольшими группами, болтая и распевая песни. Их было 30. И, глядя на них, нельзя было сказать, что их было всего лишь несколько. Но я видела поля сражений и акры лугов, превратившихся в кладбище после захоронения тысяч убитых. «Если рассматривать события в историческом контексте, продолжала я извиняющимся голосом, Количество убитых среди них было довольно незначительным. Джейми резко выдохнул, едва разжав стиснутые зубы, и мрачно посмотрел на меня. Незначительным, в самом деле незначительным. «Прости меня, ты тут ни при чем, Саксоночка. Но я почему-то не могла отделаться от чувства вины».